Ну что же, и даже это Виталиус сумел обернуть себе на пользу. Майкл мертв, и он имеет право забрать его деньги. Виталиус, прихватив банковские документы Майкла, благо, что все счета были открыты на предъявителя, в предвкушении скорой сладкой жизни покинул Монте-Карло. До Ницце отсюда рукой подать, а Кастанделлис сообщил ему, где живет Лиза. Вот наглая девчонка, и по делам ей будет. Он отыскал небольшую виллу, позвонил. Дверь открыл молодой человек. «Карло, это ко мне», — услышал Виталиус звонкий голос, и на пороге появилась Лиза. Радостное выражение на ее лице сменилось нескрываемым разочарованием. Виталиус еле заметно ухмыльнулся. Его, как обычно, недооценивают. Девчонка наверняка считает его нудным, жадным, глупым типом. Ну что с того, что он такое и есть? Победителем-то в жизни окажется он. Виталиус не сомневался. Девчонка скоро умрет. Он только не понимал, для чего Кастанделлис поручил ему передать ей письмо, а не нанес удар сам, если знал ее адрес. Или она требуется ему для опасной игры в качестве пешки? «Мадемуазель, как и вы, рад нашей встрече», — с сарказмом заметил Виталиус. «А где Майкл?» — спросила Лиза. «Мы договорились, что он заедет за мной». Виталиус поморщился. Майкл решил променять его на эту пустышку. «Он задержался в Монте-Карло. Неотложные дела, знаете ли», — неопределенно ответил Виталиус и протянул девушке конверт, который получил от Кастанделлиса. «Он просил передать вам это, мадемуазель». Как ни снедало его любопытство, он не посмел вскрыть конверт и прочитать письмо. «Что-то случилось?» — произнесла Лиза, и Виталиус поспешил ее успокоить. «Все в полном порядке. Когда я расстался с Майклом, он был в прекрасном расположении духа». Не говорить же этой дуре, что когда он расстался с Майклом, тот бездыханный лежал на ковре гостиничного номера. «Он сказал, что в письме вы найдете руководство к действию», — добавил Виталиус и приподнял шляпу. «Желаю вам доброй ночи, мадемуазель». «До свидания», — машинально кивнула Лиза. Виталиус, подхватив саквояж, в котором лежали его собственные банковские документы и бумаги, украденные у Майкла, знал, что увидеться им больше не суждено. Он и думать не желал о том, что сделает с девчонкой Кастанделлис. Виталиус вспомнил черных догов, и его передернуло. Он исполнил волю могущественного грека, а тот сказал, что взамен его ждет вознаграждение. Деньги ему придутся кстати. Он переберется из Франции в Швейцарию, где обналичит все счета, свои и Майкла, и с деньгами поедет в президентском люксе на королеве Мэри в Нью-Йорк. И как-нибудь на досуге разработает план, как избавиться и от старшего брата, Иллариуса. Возле Виталиуса затормозил черный лимузин. Стекло поехало вниз. Мошенник увидел физиономию одного из людей Кастанделлиса. «Можете передать господину Кастанделлису, что все прошло как нельзя лучше. Я только что передал девчонке конверт», — сообщил Виталиус с гордостью. Дверца раскрылась. Грек скомандовал. «Садись. Хозяин велел наградить тебя». Виталиуса не пришлось упрашивать дважды. Он нырнул в салон лимузина и устроился на кожаном сиденье. Такое авто стоит не меньше 100 тысяч. Скоро и он сможет позволить себе подобное средство передвижения. Лимузин плавно тронулся с места. Виталиус поведал о том, что сделал, не упустив ни единой детали. Грек слушал его с идентиферентной миной, а когда Виталиус замолчал, кивнул. «Хозяин знал, что на тебя можно положиться. Он всегда говорит, что страх заставляет человека пойти на любое преступление». Затем посланец Кастандиллиса положил на колени Виталиусу кейс из змеиной кожи и пояснил: «Внутри награда для тебя». Виталиус открыл кейс и обнаружил кусок веревки. Он в недоумении посмотрел на грека, а тот, взяв веревку в руки, сурово произнес: «А также хозяин уверен, что тот, кто предал один раз, готов сделать это снова. Хозяин не хочет, чтобы ты проболтался о том, что тебе пришлось сделать». «Клянусь, я никому и никогда не расскажу», — забормотал, вспотев от страха, Виталиус. «Конечно, никому и никогда», — снова кивнул грек и, криво улыбаясь, молниеносно накинул Виталиуса на шею веревку. Виталиус захрипел и тщетно попытался освободиться. Смуглокожему Верзиле не потребовалось прикладывать особенных усилий для того, чтобы Виталиус спустя несколько секунд умер. Толкнув мертвеца, который повалился посиневшим лицом на сиденье, убийца приказал водителю: «Хозяин приказал сразу избавиться от мусора. Едем за город». Лиза разорвала конверт из плотной бумаги и вытащила лист с несколькими предложениями, напечатанными на машинке. «Моя любимая девочка», — гласило письмо, — «к моему великому сожалению, я должен задержаться в Монте-Карло, поэтому я попросил моего доброго друга Виталиуса передать тебе это письмо. Однако мы очень скоро встретимся. Я готовлю для тебя сюрприз. Приезжай в Париж. Мы встретимся завтра вечером в 22 часа. Ни минутой позже, ни минутой раньше. Ты найдешь меня по адресу, указанному на обороте конверта. Твой Майкл». Лиза трижды перечитала послание и, наконец, сообразила, какой именно сюрприз приготовил ей Майкл. Они поселятся в Париже, где у них будет собственный особняк. Вот почему он не смог приехать в Ниццу. Мамаша Валери, узнав о том, что Лиза собирается в столицу, добродушно проворчала: «Ну вот, я так и знала, что наступит час, и ты покинешь меня и Карла». «Да и на Карла надежды нет. Рано или поздно он тоже по уши влюбится и покинет меня, свою старую матушку. Ах, дети, дети!» Утром следующего дня Лиза отправилась в сопровождении мамаши Валерии и Карла на вокзал. Повторилась сцена, имевшая место несколько лет назад. Мамаша Валерии рыдала, промокая слезы большим кружевным платком. Только на сей раз, заняв место в поезде и глядя в окно, девушка знала, что срывать стоп-кран она ни за что не будет. Тот, кого она любит, находится в Париже. Мамаша Валери и Карла вернулись в свой дом. Мамаша Валери еще долго вздыхала, никак не в состоянии смириться с тем, что Лиза уехала в столицу. Из раздумий ее вырвал звонок в дверь. «Карла, открой!» — крикнула она сыну. «Верно, ко мне кто-то из девочек. Лиза нас покинула, но это не значит, что наше прибыльное предприятие сворачивает деятельность». Раздался непонятный шум и приглушенный крик. Мамаша Валери вышла из гостиной в коридор и увидела нескольких смуглых мужчин, окруживших Карла. Не растерявшись, женщина бросилась обратно в комнату и вытащила из ящика комода пистолет. Вернувшись в коридор, она наставила оружие на одного из нападавших и крикнула: «Здесь вам поживиться нечем. Убирайтесь, откуда пришли, и оставьте моего сына в покое. Тогда и я не проделаю во лбу вашего приятеля дырку». Мамаша Валерия увидела, что один из нападавших держит у горла Карла острый нож. «Старуха, не шути. Лучше брось оружие, пока не произошло беды.